Шмига черти пытали в аду. Начальство явилось как на беду. Его ведь так скоро здесь и не ждали. На долгий же срок задание дали. И хочет с углями горшок унести, но надо в бумагах его провести. Ведь строго относится хозяйство отдел, а брать просто так совсем беспредел. Нужен горшок, но как его взять? Ведь бюрократией не совладать. Плюнул наш демон, всех же послал, в ладонях горящие угли забрал. Начальник спешит, ему не до нас. Ладонями угли берет без прикрас. Вмиг исчезает и след уж простыл. Торопится, чтоб углей жар не остыл. Нужен горшок, но как его взять? Весь бюрократией не совладать. Плюнул наш демон, всех же послал. В ладонях горящие угли забрал. А мы же спокойно свое продолжаем, и грешника лютого дальше пытаем. Рисуем картину уже прямо на нем, светящимся ярко раскаленным углем. Нужен горшок, но как его взять? Ведь бюрократией не совладать. Плюнул наш демон, всех же послал, в ладонях